Глава 14. Марк Верзер и национальный вопрос. 24-25 августа 2091 года. Наверное, Фуэрте-Рока был счастливым городком. Он умер, в отличие от Детройта или, скажем, русских деревень, всего лишь за 3 дня. Без медленной и мучительной вековой агонии, без спазмов и метастаз, без обливающихся кровью сердец, созерцающих необратимое увядание всего того, что было так дорого. И не найдется тех, кто на старости лет, сидя в кресле каталки, рассказывал бы внукам о прекрасном детстве, проведенном в ныне покойном Фуэрте-Рока. Ни один его житель не выжил. До сих пор, спустя почти 20 лет после трагедии, здесь, прямо на потрескавшемся асфальте, лежали человеческие скелеты. 8000 непогребенных тел. И никому не было до них дела, разве что только ветру, забредающему с великих равнин на пустынные улицы. Лишь он один пытался хоронить погибших, бросая едкую пыль на пренные останки. «Да», – подумал Марик, – «Фуэрте-Рока – счастливый город, но только не его обитатели». Страж сидел на пороге кирпичного дома, добротного, построенного на совесть, не то что остальные. Вокруг него здания покосились, крыши у многих провалились внутрь, стекла в окнах отсутствовали, а этот стоит незыблемым исполином. И будет стоять еще 100 лет, если не больше. Он же не гипсокартонный. Рядом такой же крепкий гараж, в котором спрятан джип Toyota. Марик, прислушиваясь к ветру, гуляющему в пустых каркасах времянок, листал старую пожелтевшую книгу. Называлась она «Hearts in Atlantis». В доме была целая библиотека, но Верзеру приглянулся именно этот томик. Страж не особо жаловал чтение, и уж тем более на английском языке, но других развлечений в городе призраки не нашлось. Как понял Марик, в книге рассказывалось о целом поколении, лишившимся старой доброй Америки, или что-то в этом роде. Дети стали взрослыми, и оказалось, что вокруг все иначе, нежели было раньше. Их страна, в которой они росли, исчезла, подобно Атлантиде. Жизнь изменилась, а сердца миллионов мужчин и женщин остались где-то глубоко, на дне морском, вместе с утонувшей легендой. И написано это было почти 100 лет назад. Если же хорошенько подумать, то у каждого поколения есть своя Атлантида. Старая добрая Америка, которую продали на бирже, Великая Россия, которую безвозвратно потеряли, и, пожалуй, даже какой-нибудь славный незабываемый Эквадор, который уже никогда не вернут назад. И у всех, утопивших свое прошлое в пучинах океана, болит сердце, потому что на него давит гигантский столб воды. Тут Марик подумал о самом себе, есть ли хоть что-нибудь такое, ушедшее навсегда из его жизни, о чем стоит жалеть. Страж прислушался к собственным ощущениям, но ничего, кроме завывания ветра и урчания в животе, не услышал. «Наверное, у меня нет сердца, поэтому и Атлантиды нет», – решил Марик. Он, помассировав ноющее плечо, захлопнул книгу и вошел в дом. В гостиной, или скорее в том, что могло так называться в прошлом, на пыльном полу сидел с закрытыми глазами Роб, скрестив по-турецки ноги. Ну, хоть не в позе лотоса, и то ладно. Марик бесшумно прошел мимо шефа. Звеньевому пришлось несладко, и сейчас он укреплялся медитацией. После того, как ярко-зеленый взрывной гриб осветил равнину, и стало очевидно, что Джо погиб в неравном бою с левимагами корпорации, Марик и Роб, сменив направление с южного на восточное, продолжили свой путь вдвоем. Промчавшись с 50 километров, стражи остановились в ночной степи. Нужно было во что бы то ни стало избавиться от микрочипов, иначе вскоре веки вновь выйдут на след. В бардачке Марик нашел нож и бутылку текилы, вышел на воздух и в свете фар, мгновенно подавив болевые ощущения, без особого труда вырезал из себя кусок плоти. Наспех перебинтовавшись тряпкой, найденной в багажнике, и слегка подкрепившись спиртным, он принялся оперировать Роба. Здесь дела пошли труднее. Только с третьей попытки Марик сделал разрез в нужном месте. Свиньевой отчаянно материл товарища, но держался молодцом. Возможно, немалую роль сыграла половина бутылки текилы, выпитой залпом. Наконец, проклятый вековский датчик был извлечен. Роба окончательно добили вылитые на рану остатки алкоголя. Кое-как впихнув шефа на заднее сиденье автомобиля, Марик сел за руль и проблуждал по безлюдной равнине до самого утра. На рассвете Тойота наткнулась на заброшенный блокпост. Дорогу пересекало заграждение из колючей проволоки с надписью по-английски «Осторожно, заражение местности». Тогда-то Марик и понял, что попал в Фуэрте-Рока, городок где-то на границе Нью-Мексико и Техаса. Что здесь случилось 18 лет назад, никто толком не знал. Несмотря на развал Соединенных Штатов, материалы об этом страшном инциденте до сих пор находились под грифом «Совершенно секретно». Какая-то зараза, то ли вирусная, то ли химическая, вырвалась на свободу и в считанные часы уничтожила все живое в радиусе 10 километров. В 70-е в Штатах было и без того куча проблем, поэтому никаких спасательных операций не проводилось. Военные и Национальная гвардия просто окружили несчастный городок колючей проволокой и в течение полугода никого не впускали и не выпускали. А потом оставили все как есть. Хорошее место для того, чтобы затаиться, решил тогда Марик. И вот стражи оказались в мертвой зоне. Отыскав подходящее жилище с гаражом, Марик помог Робу войти в здание, уложил его на диван, а сам отправился изучать содержимое багажника джипа. Он обнаружил там довольно-таки интересные вещи. Три армейских сухпайка, охотничий нож, набор разводных ключей и самое главное пакет с кокаином и 500 тысячами долларов кэша. В салоне автомобиля страшно шел пару бутылок минеральной воды, а вот огнестрельного оружия не было. Не предусмотрел запасливый хозяин автомобиля. Накормив завтраком Роба и поев сам, Марик отправился обследовать местность. Странно, американский народ считался самым вооруженным в мире, но обшарив с десяток домов, Верзер так и не нашел ни одного пистолета или ружья. Видимо, мародеры порастаскали все ценно. Вернулся он под вечер с пустыми руками. Стражи поужинали. Роб оклемался от болевого шока, однако выглядел все еще неважно. Марик не стал его тревожить разговорами, поднялся в библиотеку, взял книгу и читал до тех пор, пока совсем не стемнело. Снилось Верзеру что-то жуткое. Он видел самого себя в детстве, бледного, зияющими черными пустотами вместо глаз. «Послушай», — говорил адский малыш, выходя из кромешной тьмы, — «у тебя есть сердце. Твое сердце — это я. Я прихожу в твою пустоту, и мы считаем считал. Ведь нам весело вдвоем. Хочешь, посчитаемся?» Марик просыпался в холодном поту. Он видел мирно сопящего Роба и вновь засыпал, чтобы опять провалиться в тот же самый отвратительный сон. Наконец, с первыми лучами солнца, помассировав плечо и изучив заживающий порез на руке, Верзер взял книгу, вышел на улицу, сел на порог и принялся читать, пока солнце не встало достаточно высоко. Однако время поджимало. Еды не осталось, питьевой воды тоже. Нужно было трогаться в путь. Еще вчера Марик проверил состояние джипа. Замечательный японский универсал работал и на аккумуляторах, и на топливных элементах, и на бензине. Тем не менее, горючего в баках практически не осталось, батарея оказалась почти разряженной, вся надежда теперь была на топливный элемент. Что ж, километров на 200 еще можно надеяться. С этими заботами Марик поднялся в библиотеку и вернул Hearts in Atlantis на место. «Если выберусь из этой долбанной передряги, почитаю на русском», – подумал он. Спустившись вниз, Марик обнаружил Роба в той же медитативной позиции. Верзер хотел спросить о дальнейших планах, но Звеневой его опередил и сам заговорил, не открывая глаз. «С КША у Советской Конфедерации нет дипломатических отношений, и все же нам нужно ехать в Конфедеративные Штаты Америки, в Колумбию, столицу Южной Каролины. Там штаб-квартира национал-советской партии Уэльса в изгнании. Там мы можем получить новые документы и отправиться в Европу». «И они нас вот так просто примут?» «Примут», — Роб открыл глаза. «Национал-советская партия Уэльса живет на наши деньги. У нас есть проблемы с автомобилем?» «Ну, как сказать?» Марик изобразил задумчивый вид. «Фурыча только топливные элементы. Бензина почти не осталось. Но, думаю, километров 200 японец еще протянет. Если повезет, то и все 300. А может и 400. Хрен знает эту загадочную азиатскую душу. Зато у меня есть хорошие новости. В багажнике лежит пара кило кокаина и 500 тысяч южных баксов. Правда, вот оружия никакого нет, кроме ножей. Хоть бы ружишка задрыпанная». «Кокаин сразу выбросить», — сказал Роб, поднимаясь с пола. «Нам сейчас проблемы с наркотиками не нужны. Нарвемся на каких-нибудь белых сопротивленцев-пуритан и пиши пропало. сдернут на ближайшем фонарном столбе и имени не спросят. Скрипя сердце, Марик согласился с доводами шефа. А вот деньги, Роб улыбнулся, деньги любят даже пуритане.